Глава 4. Коломбан. Через несколько недель после осуждения 700 родичей Перо, низенький близорукий человек с хмурым лицом, заросшим волосами, вышел однажды утром из своего дома, таща лестницу, горшок клея и пачку каких-то листков, и начал расклеивать на улицах плакаты, где крупными буквами стояло «Перо невиновен! Виновен Мобек!» То не был расклейщик афиш, звали его Коломбан. Автор 160 томов пингвинской социологии, по профессии он принадлежал к писателям Альки, притом был самым трудолюбивым и уважаемым среди них. После серьезных размышлений, совершенно убедившись в невиновности Перо, он решил публично заявить о ней тем способом, какой считал наиболее действенным. Ему удалось без помех расклеить несколько афиш на малолюдных улицах, но когда он дошел до оживленных кварталов, то каждый раз, как он влезал на свою лесенку, вокруг него собирались любопытные. И, онемев от удивления и негодования, бросали на него угрожающие взгляды, к чему он, впрочем, относился с полным спокойствием, внушаемым смелостью и близорукостью. Меж тем, как, следуя за ним по пятам, привратники и лавочники сдирали со стен его афиши, он шел все вперед, таща свое снаряжение, провожаемый мальчишками с корзинками в руках и ранцами на спинах, не очень обеспокоенных тем, что опоздают в школу. Он расклеивал да расклеивал листки. К устремленным на него негодующим взглядам стали присоединяться враждебные выкрики и ропот, но Коломбан не удостаивал видеть и слышать все это. В начале улицы Святой Арброзы, когда он принялся наклеивать очередной листок с напечатанными на нем словами «Перо невиновен, виновен Мобек», толпа обнаружила явные признаки ярости. «Изменник! Вор! Подлец! Мерзавец!» — кричали ему. Какая-то женщина, растворив окно, опрокинула ему на голову целый ящик мусора. Какой-то извозчик бичом сбил с него шляпу, и та отлетела на другую сторону улицы под злорадные крики толпы. Молодчик из мясной лавки свалил его с лесенки прямо в канаву вместе с клеем, кистью и стопкой листков, и пингвины с гордостью осознали при этом величие своей родины. Коломбан поднялся, весь залитый нечистотами, с перебитой рукой и ногой, спокойный и решительный. «Грубое животное», — пробормотал он, пожимая плечами. Затем он встал на четвереньки и принялся искать в канаве свое пенсне, оброненное при падении. Тут обнаружилось, что сюртук его лопнул от ворота до самых фалт, а брюки изодраны в клочья. Это вызвало в толпе новый прилив ненависти. По ту сторону улицы находилась большая бакалейная лавка под вывеской «Святая Арброза». Патриоты стали хватать с выставленных на улице лотков все, что попадалось под руку, и в Коломбана полетели апельсины и лимоны, банки с вареньем, плитки шоколада и бутылки ликера, коробки, сардины, горшочки гусиного паштета, окорока и битая птица, жестянки с прованским маслом и кульки с фасолью. Весь вымазанный всякой снедью, избитый, расцарапанный, охромевший, он, ничего не видя перед собой, обратился в бегство, а приказчик из лавок, подручные из пекарни, бродяги, солидные обыватели, уличные мальчишки — все бросились его преследовать, возрастая в числе с каждой минутой и яростно вопя «В воду его! Смерть изменнику! В воду!» Весь этот поток озверелой черни прокатился по бульварам и хлынул на улицу Святого Майля. Полиция отнюдь не бездействовала. Из-за всех углов появлялись полицейские и, придерживая левой рукой ножны шашек, пускались бежать во главе преследователей. Они уже протягивали ручищи, чтобы схватить Коломбана, но тот неожиданно ускользнул от них, провалившись через открытый люк в канализационную трубу. Он провел там всю ночь, сидя в темноте прямо у сточных вод среди множества мокрых жирных крыс. Он думал о предстоящей ему задаче. В сердце его росли отвага и жалость, и когда рассвет бледным лучом своим проник в глубину люка, Коломбан вылез и произнес, обращаясь к самому себе. «Да, борьба, видимо, будет жестокая». Не откладывая, он составил записку, где убедительно доказывал, что Перо не мог украсть у военного министерства 80 тысяч копен сена, каковы в министерство вовсе не поступали, поскольку Мабек никогда не поставлял их, хотя и получил за них деньги. Коломбан поручил раздавать эту листовку на улицах Альки. Публика не желала читать и злобно рвала ее в клочки. Лавочники грозили распространителям кулаками, а фурии в образе домашних хозяек обращали их в бегство и гнались за ними со швабрами в руках. Все были взбудоражены, и волнение на улицах не утихало целый день. Вечером банды разъяренных оборванцев бегали по городу, вопя «Смерть Коломбану!». Патриоты вырывали из рук распространителей целые кипы листков, жгли их на городских площадях и, как оголтелые, плясали вокруг костров вместе с девицами, задравшими юбки до живота. Наиболее пылкие пошли бить стекла в том доме, где уже 40 лет тихо и мирно жил и трудился Коломбан. Обе палаты пришли в волнение и запросили главу правительства, какие меры собирается он принять против посягательства Коломбана на честь национальной армии безопасности Пингвинии. Рабен Медоточивый осудил святотатственную дерзость Коломбана и под аплодисменты законодателей объявил, что этот человек будет предан суду и понесет ответственность за свой грязный пасквиль. Военный министр, вызванный на трибуну, предстал на ней совершенно преображенным. Он уже больше не был похож на священного гуся пингвинских цитаделей. Взъерошенная голова, вытянутая вперед шея и нос крючком придавали ему теперь сходство с символическим коршуном, готовым клевать печень у врагов Родины. Среди торжественной тишины, воцарившейся в собрании, он произнес только следующее. «Клянусь! Что Перо? Злодей!» Эти слова Гритока, распространившись по всей Пингвинии, успокоили общественную совесть.